Глава 16. Мы с вами можем сколько угодно и с одинаковым успехом гадать, удалось бы Вульфу успешно закончить дело, если бы трюк с конфронтацией оказался бесполезным, то есть если бы миссис Рабелиотти вовремя сообразила, что ей следует пожать руку, протянутую миссис Ашер, и вести себя в соответствии с протоколом. Он утверждает, что ему все равно удалось бы. Однако такой вопрос сейчас является уже чисто академическим, поскольку внезапное появление этой женщины, поклонившейся и протянувшей руку миссис Рабелиотти, окончательно выбило из колеи вдову мистера Грантема, нервы которой и так уже были напряжены до предела. «Я не помог, хотя и мог бы, миссис Ашер вовремя уклониться от пощечины, но затем уже не стал терять время». В конце концов, она была нашей гостьей, и удар шефа в подбородок, а затем пощечина от другой гости, не делали чести нашему гостеприимству. Да и кроме того, она могла ответить тем же самым, поэтому, схватив ее за руку, я оттащил ее от миссис Рабелиотти, натолкнувшись при этом на Кремера, вскочившего со своего кресла. Миссис Рабелиотти тоже отшатнулась назад и, словно истукан, сидела в кресле, закусив губу. «Посади-ка миссис Ашер рядом с собой», — велел мне Вульф. «Мадам, приношу извинения за оскорбление, которому вы подверглись под моей крышей». Он обвел рукой присутствующих. «Мистер Ледлоу, инспектор Кремер и сержант Стеббинс из полиции. Мистера Бэйна вы знаете». «Вы устраиваете спектакль, а затем извиняетесь», — бросил Вульфу Кремер и тут же обратился к миссис Рабелиотти. «А я извиняюсь перед вами. Заверяю вас, что никакого отношения к этому я не имел». Он повернулся к Вульфу. «Ну а теперь мы слушаем вас». «Вы уже видели, что я умышленно устроил этот спектакль и также умышленно довел миссис Рабелиотти до такого состояния, чтобы вызвать желательную для меня реакцию с ее стороны на появление миссис Ашер. Прежде чем проанализировать эту реакцию, я должен объяснить причины присутствия здесь мистера Ледлоу. Я попросил его остаться, так как у него есть для этого законное основание». Как вам известно, кто-то прислал окружному прокурору анонимку с некоторыми утверждениями, касающимися его, что дает ему полное право узнать правду. Причины присутствия мистера Бэйна вы скоро узнаете. Из разговора с ней вчера вечером я понял, что миссис Рабелиотти знала о том, что ее покойный муж Альберт Грантем был отцом Фейт Ашер. «Ложь!» – прервал его Бэйн. «Отвратительная ложь!» «Я не бросаю слов на ветер», — резко ответил Вульф, — «и не утверждаю, что вы сообщили мне это. Я повторяю, что вы рассказали кое-что такое, из чего я сделал этот вывод. Рассказывая о гостях, приглашенных на ужин, вы заметили, конечно, миссис Рабелиотти могла вычеркнуть Фейт из списка гостей и сказать «миссис Ирвинг» и смолкли, поняв, что проговорились». «Я промолчал, и вы решили, что я ничего не заметил, но дело обстояло иначе. Я полагал, что, если заговорю с вами на эту тему, вы ускользнете от объяснений и станете утверждать, что никакого скрытого смысла за вашей обмолвкой не кроется. Теперь же...» «А я и сейчас утверждаю это. Вздор. Почему ваша тетушка должна была вычеркивать Фейт? Почему она должна была возражать против появления мисс... Фейт Ашер у нее в доме? Конечно, можно придумать различные объяснения этому, но известные нам факты свидетельствуют об одном. Она не желала видеть у себя в доме в качестве гости внебрачную дочь своего покойного мужа. А мне уже было известно, что Фейт Ашер являлась дочерью Альберта Грантема, о чем вы тоже хорошо знали. Таким образом, мне был понятен скрытый смысл вашего замечания, и я устроил проверку его. И если бы миссис Рабелиотти, неожиданно встретившись с матерью Фейт Ашер, дружески протянувшей ей руку, не колеблясь, без замешательства, поздоровалась бы с ней, ясно, что придаваемая мною интерпретация скрытому смыслу вашей обмолвки – оказалось бы несостоятельной. Должен сознаться, я ожидал, что она просто уклонится от рукопожатия, и ошибся. Мне еще предстоит понять раз и навсегда, что поступки женщины предсказать невозможно. Миссис Рабельоти, вместо того, чтобы уклониться от рукопожатия, ударила миссис Ашер. «Еще раз, миссис Ашер, приношу вам свои извинения. Подобного развития событий я не предвидел». «Позвольте, позвольте», — заявил Бэйн. «Вы утверждаете, что тетя не хотела видеть у себя в доме Фейт Ашер, так как знала, что она дочь ее покойного мужа. Но ведь Фейт была у нее в доме. Тетя знала список приглашенных и не воспротивилась ее приходу». «Совершенно верно», — кивнул Вульф. «В этом-то все и дело. Именно поэтому я и предполагаю, что ваша тетушка отравила ее. Есть и другие». «Довольно!» — крикнул Кремер. «Миссис Рабельоти, должен вас заверить, что это столь же отвратительно и неожиданно для меня, как и для вас». «Вряд ли кто-либо еще мог пасть так низко, как этот человек», — заявила миссис Рабельоти, не сводя взгляда с Вульфа. «Это же невероятно!» «Мадам», — продолжал Вульф, «я связал себя этим заявлением перед свидетелями, и если я не прав, вы вольны поступить в отношении меня, как найдете нужным. Мистер Кремер, я вижу, что вы потрясены. Если желаете, я могу развить свое утверждение, или вы хотите и без этого начать оспаривать его. Что вы предпочитаете?» «Ни то, ни другое», — огрызнулся Кремер, сжимая кулаки, лежавшие на коленях. «Я лишь хочу знать, какими вы располагаете доказательствами, что Фейт Ашер была дочерью Альберта Грантема?» «Это довольно деликатный вопрос», — ответил Вульф, склоняя голову на бок. «Я занимаюсь расследованием убийства Фейт Ашер и не хочу без необходимости причинять неприятности лицам, не причастным к этому. Но мне известно, где вы можете найти доказательства того, что смерть Фейт Ашер дала значительную финансовую выгоду определенному человеку. Но поскольку он не присутствовал на ужине и не мог убить мисс Фейт, я сообщу вам о нем только в случае необходимости. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что у меня имеются заявления миссис Ашер и мистера Бэйна». Он взглянул на Бэйна. «Ну а теперь, мистер Бэйн, вы уже достаточно лгали. Ваша тетушка знала, что Фейт Ашер была дочерью Альберта Грантема, не так ли?» Красавчик пошевелил челюстью и посмотрел не на тетушку, а на миссис Ашер. Совершенно очевидно, что Вульф предоставлял ему выбор. Если он ответит утвердительно, то Вульф не скажет Кремеру о соглашении и где оно находится. Колебался Бэйн недолго, вероятно, решил, что тетушка выдала тайну, ударив миссис Ашер. «Да», — кивнул он, — «я сказал ей об этом». «Когда?» «Месяца два назад». «Почему?» «Да потому что...» «Она как-то назвала меня паразитом, сказала, что я живу на средства, оставленные мне дядей». «Спустя некоторое время она повторила это оскорбление, и я вспылил и ответил, что деньги были оставлены мне дядей для обеспечения его внебрачной дочери. Она не поверила, и я сообщил ей именно дочери и матери. Потом я раскаивался в этом, но...» «Лжец!» — крикнула его тетушка, с ненавистью взглянув на него. «Что ты там сочиняешь? Ты же сочинил всю эту историю, чтобы шантажировать меня и тратить мои миллионы, так как денег, полученных от Альберта, тебе оказалось мало. Ты был неудовлетворен». «Замолчите!» — словно удар хлыста раздался голос Вульфа. «Вы подвергаете себя смертельной опасности, мадам. Я несу ответственность за это, так как довел вас до такого состояния, и поэтому советую вам помолчать. Мистер Кремер, вы хотите узнать дальнейшие подробности от мистера Бэйна или от меня?» «От вас». Кремер был так потрясен, что даже осип. «И вы утверждаете, что миссис Рабельоти пригласила Фейт Ашер на ужин с целью убить ее. Я правильно понял вас?» «Да, правильно. И что она пошла на это, узнав, что Фейт Ашер была внебрачной дочерью Альберта Грантема. С ее характером и темпераментом это могло явиться достаточно веским мотивом, хотя она сама только что подсказала возможность существования и еще одного мотива. Ее племянник мог использовать Фейт Ашер как предлог для того, чтобы выколотить из нее состояние. Вам придется разобраться с этим». Конечно, я разберусь. Значит, вы утверждаете, что разыгранный здесь спектакль доказал, что миссис Рабельоти могла совершить убийство? Да, вы сами видели это. Она могла бросить яд в бокал, стоявший на стойке бара, 3-4 минуты, так как находилась рядом. И если бы кто-нибудь попытался взять этот бокал, всегда могла сказать, что пьет из него. Если бы ее сын, подошедший к бару за шампанским, взял бокал с ядом в правую руку, миссис Рабельоти, прекрасно знавшая его привычки, поняла бы, что он будет пить из него сам, и не допустила бы до этого, сказав ему то же самое. В конце концов, она могла просто передать ему бокалы так, чтобы отравленный бокал оказался обязательно в левой руке, однако точно установить, что именно произошло, никогда не удастся. Ни она, ни ее сын не подтвердят этого. Как только он отошел от бара с отравленным бокалом в левой руке, Фейт Ашер была обречена. Риск быть обвиненной в убийстве был весьма невелик. В сумочке мисс Ашер находилось достаточное количество цианистого калия. Кто же сообщил миссис Рабельоти, что у мисс Ашер был яд? Когда? Не знаю. Послушайте, сколько еще времени я должен таскать за вас каштаны из огня? Нисколько. Теперь я как-нибудь сам справлюсь с этим. Вы говорите, что риск был невелик, но это вовсе не так. Она брала сумочку, мисс Ашер вынимала оттуда пузырек. Сомневаюсь, чтобы она делала это или даже близко подходила к сумочке мисс Ашер. Если она знала, что мисс Ашер носила с собой яд, а об этом было известно нескольким лицам, для нее не составляло никакой трудности достать где-нибудь такой же яд и держать при себе наготове. Я советую вам навести справки, не приобретала ли миссис Рабельоти цианид в последние 2 месяца. И вовсе не удивлюсь, если вы обнаружите, что это так. Кстати говоря, я вовсе не считаю, что показываю вам созревший плод, который вам остается только сорвать. Я лишь хотел убедиться, прав или нет мистер Гудвин. И я убедился, что он прав. А вы? Кремер ничего не успел ответить. Миссис Рабельоти вскочила и хотела уйти. Слушая Вульфа, я заметил, что она потеряла самообладание, когда шеф упомянул о возможности того, что она купила яд. И действительно, спустя несколько дней Перли Стеббинс сказал мне, что полиция выяснила, где миссис Рабельоти приобретала цианид и может подтвердить это свидетельскими показаниями. Так вот, миссис Рабельоти вскочила и хотела уже уйти, но успела сделать всего 3 шага. Кремер и Стеббинс загородили дорогу ей, а вместе они весят 400 фунтов, да и в ширину они 4 фута. «Пропустите меня!» — крикнула она. «Я иду домой!» «Не спешите!» — нахмурился Вульф. «Боюсь, что вначале вам придется ответить на несколько вопросов». Глава 17. Вы, возможно, помните мое упоминание о том, как на следующий день после вынесения приговора убийцы Фейт Ашер мы обсуждали с приятельницей, какое изречение из известных нам является наиболее высокомерным и самодовольным. Так вот, в тот же самый день в одном баре я случайно увидел Эдвина Ледлоу и решил, как бойскаут, совершить добрый поступок. Кроме того, я чувствовал, что сумма посланного ему и немедленно оплаченного счета была довольно велика, и мне следовало хоть как-то отблагодарить его. Поэтому я подошел к нему и после обмена приветствиями осуществил свое намерение. «Я не хотел напоминать об этом», — заметил я, пока шел процесс, на котором мамаша мисс Грантем фигурировала в качестве обвиняемой. Теперь же, если, конечно, вас это интересует, могу сообщить следующее. Однажды в разговоре с Цицилией Грантем, когда было упомянуто ваше имя, она сказала: «Не исключено, что я все же когда-нибудь выйду замуж за него. Я могу выйти замуж за него сейчас, если он попадет в неприятное положение. Сообщаю вам об этом на тот случай, если вы сочтете нужным начать брать уроки танцев». «Ха, а в этом уже нет необходимости», — ответил Ледлоу. «Я очень признателен вам, но наше бракосочетание состоится на будущей неделе, тихо, без гостей. Мы откладывали его до окончания процесса. Чем вы позволите мне угостить вас?» Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.